Вывод войск из Маньчжурии был остановлен. Это немедленно вызвало новый всплеск антироссийских настроений в Японии. Опасаясь провокаций, японские полицейские стали охранять православную миссию в Токио еще усерднее. Дополнительно было заказано 3 броненосца, 3 броненосных крейсера и еще 2 бронепалубных. Впрочем, для таких кораблей, от момента заказа до его исполнения дистанция в несколько лет, да и получив новый корабль, требуется его тщательно проверить, приспособить именно под свой флот и подготовить экипаж, все это займет еще порядка года. Впрочем, изначально запланированная японская программа должна была быть завершена к лету 1903-го. Наверное, именно в этот момент решение воевать стало наиболее разумным для Японии. Россия на Дальнем Востоке в будущем только усиливалась, при этом явно не желая признавать особые права Японии на Корею. Заканчивалось строительство стратегической железной дороги и оборонительных сооружений Порт-Артура. В свою очередь, Япония в обозримом будущем заметно сильнее стать уже не могла. Впрочем, ее военный бюджет как таковой специальной подготовки к войне не показывал, обычные цифры небольшого роста. Так что в теории, пойдя на уступки и в конце года можно было войну если не предотвратить, то задержать достаточно надолго. Необратимых шагов сделано еще не было. Следующая программа строительства флота у Японии была снова 10-летней, аж до 1913. Впрочем, учитывая появление в ближайшем будущем дредноута, программы флота всех значимых стран примерно в 1905, а для особо тупых в 1906, получали страшный удар и нуждались в полном пересмотре. Фактическое списание в металлолом сразу всех броненосцев в мире, это было сильно. А самый сильный удар, как это ни забавно, получила сама же Англия, пытаясь удержать первое место, притом лишившись кораблей, которые это место ранее обеспечивали. Россия по всему миру набирала дешевые кредиты для перевооружения, причем хотя наибольшее их количество приходилось на Францию, третьим кредитором, после внутреннего займа, была Англия, а четвертым Австро-Венгрия, вот неожиданность то. Сумма выделенных ими средств превышала долю Франции. Причем заем по 3,4% соответственно, не хуже чем 3% у Франции. Японии пришлось брать иностранные кредиты уже во время войны, просто для ее ведения. Притом хоть Англия и хотела врезать жадной России по загребущим лапам на Востоке, но делать это за свой счет категорически не желала. Так что условия кредитования Японии были далеко не самыми лучшими, 6% займы и хорошо, что вообще дали денег. Во всяком случае, японские финансисты считали эти займы своим достижением. Но что для тупо слившихся неудачников скучные проценты. Разумеется, во всем виновата Англия, если жиды вроде как все же ни при чем. Хотя и без них не обошлось, наверное. 2 февраля, Такихито, воспитатель наследного принца, выразил императору свое мнение о том, что наличие воспитателя в возрасте 25 лет, дискредитирует императорское семейство. Что принцу следует предоставить больше независимости, поскольку он показывает довольно неплохие успехи и его болезнь отступила. На что император, согласившись с тем, что воспитателю взрослого человека это действительно слишком, и переименовал его должность. Так что с 6 февраля, при сохранении обязанности, Такихито стал советником принца. Через месяц он снова поднял вопрос о росте свободы для подопечного, но добился ровно противоположного результата. Император издал указ, по которому мнение наследного принца можно было запрашивать лишь письменно и получать его ответы также только в письменной форме, чем, разумеется, изрядно подкосил ряды желающих использовать принца в своих играх. Вопреки распространенному мнению, даже в абсолютных монархиях обязательно есть вполне себе функционирующая политическая жизнь, и она обычно делится на некие неравные группы влияния между действующим монархом, членами его семьи и вероятным наследником. В Японии группа наследника получила тяжелый удар, а Хиробуми Ито, чьей поддержкой Такихито хотел заручиться, тоже выступил за сохранение должности воспитателя, но с типичной иезуитской азиатской вежливостью, отметил, что понимает, как тот устал и что просить его продолжить занимать эту должность негуманно. Выставка и вставка. Под палестинским знойным небом, в сирийских шумных городах, калик солдатских топот мерный, калик солдатских топот мерный. Заставит дрогнуть дух врага, предупреждением квас и гол, предупреждением квас и гол, заставим дрогнуть дух врага, археологи, орел 6-го легиона, На 5-й национальной промышленной выставке было представлено 105 тысяч производителей. Началась она 1 марта, и несмотря на уйму вложенных сил и средств, принять участие в открытии я не смогла, сдавая очередные экзамены в школе. В итоге, по отчетам, эту выставку посетит 5 миллионов человек. На территории были устроены огромные павильоны агрокультур, лесного хозяйства, морской отрасли, индустриальной, машинерии, образования, культуры, транспорта, животноводства, Тайваня и иностранной. Иностранный планировался как основа для проведения будущих международных выставок, а пока там были представлены Англия, США, Франция, Германия, Россия и другие, всего больше десятка. Впервые в японской истории выставка работала круглосуточно, с освещением территории. Впрочем, это и не удивительно, поскольку опять же впервые на выставке не только демонстрировали достижения, но и зарабатывали. Большой фонтан, светящийся 5 цветами, и башня Обьяши, местный проект на строительной инженерной компании, оборудованная подъемником, собирали толпы. Это был наглядный пример использования электричества в Японии. Популярностью пользовались аттракционы, включающие водные горки у пруда Чаусуямы, карусель, здание панорамы, дом чудес. Также публику развлекала демонстрация технологий, беспроволочный телеграф, лучи, синематографы и огромный цирк. Аквариум, построенный в Сакае, на другой территории, тоже пользовался большой популярностью. Кроме занятий в школе, еще одной проблемой стало то, что располагалась выставка в Осаке. Пришлось покупать жилье, при том, что к выставке цены, разумеется, подскочили в разы, а закупиться заранее я не сообразила. И эта земля на окраинах, а про центр я лучше промолчу, чтобы не расстраиваться. Но это все не важно. Важно то, что я не ошиблась со своими предложениями. Ну, во-первых, все те же сумки на колесах. Их дневной запас прекраснейшим образом уходил посетителям всего за несколько часов. На этот раз открытка-вкладыш обеспечивала бесплатное получение головоломки на стенде компании игрушек. Потом простые бумажные сумки-пакеты с символикой выставки и опять же контактами компании игрушек по символической, но вполне выгодной цене в 1 сен. На самом стенде продавались и раздавались пазлы и представлялись мои изобретения из серии для привлечения внимания. Парусная доска, рекордная моторная. Все это привлекало еще больше интереса, будучи размещенным на общем стеклянном полу высотой с 30 сантиметров, с подсветкой фонариками. Он был собран на столбиках из темного плотного дерева и окантован темными же досками по краю и состоял из квадратных стеклянных плит в виде все тех же пазлов. То есть здоровенная прозрачная стеклянная поверхность, еще и светящаяся. Даже не предполагала, что чтобы просто пройтись по этому полу будет выстраиваться длиннющая очередь. Потенциально можно ожидать много заказов от богатых людей. Пришлось даже завести отдельную тетрадь для предварительной записи. Местным действительно просто сносит крышу, все же у меня восприятие реальности немного не соответствующее местным реалиям, вот и случаются такие неожиданности. Сами по себе пазлы, даже в выставочном варианте, по высокой цене, тоже улетают в огромных количествах. Здесь же на стенде я устроила распродажу своих книг, вызвав еще одну очередь, опять же к моему неописуемому удивлению. А я, оказывается, узнаваемая и популярная личность, хорошо еще, что бронежилет не забываю носить. Опять же хорошо, что не поленилась заказать печатку, с наилучшими пожеланиями. Так что процесс шел непрерывно. Мне под нос суется книжка и бумажка с именем и фамилией, я вывожу их тушью. Потом одну печатку, потом свою именную, поклониться и вернуть книжку назад. Через час руку начала сводить, через 4 часа я уже проклинала про себя всех и все, но упорно продолжала улыбаться и кланяться. И вовсе не потому, что здесь так положено. Просто фанаты — это ценный ресурс, и раз они стоят по часу и больше, то и мне нужно терпеть. С 10 до 6, больше 600 подписанных книжек. Отличные продажи, кстати, учитывая ломовую цену в 50 сенов, 20 из которых мои. Больше 100 иен за день, за такие деньги можно с утра до вечера рисовать закорючки. В итоге так и просидела все каникулы, раздавая тираж, а потом еще один, двойной. Мой уровень мастерства в каллиграфии поднялся на невероятную высоту, а в листочек с заметками отправилось несколько идей по пишущим инструментам. На самом деле у европейцев сейчас положение не сильно лучше. Как альтернатива кисти, ручка с металлическим пером или карандаш, не сильно удобней. Так что вперед двигать прогресс в массы. Впрочем, опять я тороплюсь, вот через годик наступит мое совершеннолетие и можно будет заняться новыми направлениями. Либо мы договоримся и папочка утвердит меня главой клана, либо я скоропостижно выйду замуж за сироту и стану вдовой, опять же превратившись в главу клана. А пока стоит иметь запас идей. Но эксперименты уже можно начать, а еще лучше внедрять для собственного использования. Хотя нет, идея ручки пишущей через пористый стержень слишком проста, увидит, оценит, повторят. Без патента никак, поскольку потенциально очень большие объемы. Идея использования иглы шприца в чем-то еще проще, хотя здесь патент будет скорее лишним. Все же не так много конструкторов по нынешним временам. Пусть лучше они прославляют одну знаменитую японку. Но опять же произвести и начать продажи нужно будет массово. Чтобы кто-нибудь ушлый не успел оформить национальный патент, пока продукт еще не разошился. И сидеть пришлось именно на стенде пазлов. Продажа сумок и пакетов шла с рук, а на аптечном стенде места было меньше, а очередища, чтобы померить уровень глюкозы, была еще более жуткая. Опять же придумывала я это исключительно как побочный сервис для рекламы N-Dimesil Big V Night. Кто бы мог предположить, что банальное титрование бумажной полоски с каплей крови и двух эталонных растворов выйдет столь зрелищным для местной публики. Поскольку единицы измерения в этом мире дебильные, что я уже неоднократно поминала, пришлось выбирать их самостоятельно. Остановилась на миллиграмм на литр. Очень удобно, нормальный уровень порядка 10. Эталоны соответственно 1 и 20, что является верхним пределом нормы. Ну а при 40 глюкоза начинает выводиться почками, легко запомнить. Да, точность метода подобрана около половины единицы, просто это одна капля раствора определенной концентрации. Больше капель капать непрактично, долго избиться легко. И врачи могут сколько угодно шипеть, но это лекарство станет массовым, поскольку дает ясно видимый эффект. Вот бы еще измерение автоматизировать, но это в будущем, а пока и так есть достаточно простой набор. Только дорогой, поскольку включает в себя термометр и стеклянную посуду. А из дешевого, массово разлетаются простейшие полоски для мочи. Тут их никто, к моему удивлению, еще не придумал. Хотя идея напрашивается, а сама реакция определения глюкозы известна уже лет 100. Ну а полеты проводились, разумеется, на открытом воздухе и собирали вообще море народа. Не меньше 20 тысяч в день. Так что не стоило и пытаться устроиться рядом с аппаратами, сметут и не заметят. И я в очередной раз проявила непонимание реалий, можно было запросто брать деньги за допуск на поле, доход получился бы весьма заметным. А я наоборот только доплачивала за расчистку и ограждение. Конечно, реклама и продажи пазлов, сумок, пакетов и лекарств, и так приносит прилично, всех денег не заработать, я переживаю именно из-за своей неспособности к правильной оценке ситуации. Этак меня действительно могут стоптать и не заметить, а всего-то упущу какую-нибудь мелочь очевидную современникам. Кстати, сейчас, после окончательной отладки и обкатки аппаратов, чухачи летают в любую погоду, впрочем, настоящих ураганов за все это время не было. И даже вечерние полеты пробует, устроив освещение поля по краям лампами в ямках. Энтузиаст, что с него взять, пока не сломает что-нибудь опять, не успокоится. Мне и так пришлось выдержать настоящий скандал на тему ограничения ресурса моторов. Нет, аппарат даже с неработающим мотором планирует отлично, но рисковать все равно не стоит. Разумеется, я и сама гуляла по выставке, обычно с одним из своих силовиков, на всякий случай. Все же полезно узнавать чужие идеи или наоборот ошибки. Да и вообще, нынешние достижения интересны, даже если это уровень надоев в фермах на острове Хоккайдо. Впрочем, разумеется, большую часть времени я проторчала у иностранцев. Увы, пока именно они являются маяком и флагманом современного развития. Впрочем, попади я в какую-нибудь развитую страну, вряд ли подняться было бы проще. Скорее уж наоборот, малообеспеченный изобретатель в таких странах намного более лакомая цель, а возможность поднять бизнес с нуля меньше, чтобы там не декларировали. Пожалуй, основное и чуть ли не единственное достоинство тех же наших соседей из США – свобода мелкого предпринимательства. Правда, в отличие опять же от нас, она смазывается полным беспределом. Если тем же предпринимателям покрупнее, что-то нужно, они просто приходят и берут. У кого больше денег, тот и прав. В итоге на Аляске у них сейчас пришлые золотодобытчики отжимают явочным порядком землю у местных. А всего лет 20 назад золотодобытчики точно так же отжали у владельца аж целый штат, Калифорнию. В итоге представитель хозяина земель таки выиграл дело в суде, когда у него ни земель, ни денег, ни здоровья не осталось. Так и помер в нищете, а его наследников перебили в процессе. Причем, я полагаю, вполне целенаправленно. Собственно, оставив в стороне лирические отступления, кое-что очень интересное, как раз на стендах из США и было. Некий ушлый тип Кинсто. Джилет, оказывается, запатентовал еще в 901 году безопасную бритву. А сейчас, наладив производство, как раз выходит на рынок США, ну и нам немного диковинок перепало. Причем молодец, смело лепит свою рожу и подпись на продукт, делая его узнаваемым. Это для меня азбука из курса социологии, а здесь такому пока не учат, настоящий самородок. А вот я впервые сталкиваюсь с тем, что гарантированно успешная идея, реализована не мной. Во-первых, по причине того, что я просто не сумела вовремя вспомнить, как именно брились в старину. Есть заметки про электробритву и все. Кстати, нужно будет посидеть подумать, может, и придумаю все же. Во-вторых, как я уже упоминала, слишком много успешных проектов мне пока даже вредны. Не занялась бы сумками, не столкнулась с якузой. Впрочем, рано или поздно, столкновение с рейдерами, так их американцы называют, придумали слово, поскольку у них это массовое явление, было бы неизбежно. Но все равно обидно, когда огромные денежки уплывают из рук. О, я знаю, что делать. Живи, Джилет, пока японцев нет. А мне все равно пора уже заняться металлообработкой. Пока не для коммерческих проектов, а чтобы было. Рано или поздно тот же Чухачи-сан докопается на тему собственных моторов. И так уже недобро посматривает, шучу, конечно, но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. И, кстати, видела я тут отличную машину на стенде. Сама бы ни в жизни не придумала, несмотря на ее простоту, изящество и очевидность, в сочетании с крайне нетривиальными характеристиками. Это термометр, мерящий температуру стали во всем диапазоне термообработки, причем дистанционно. Он и для стекла пойдет ведь. А я все же дура, так бы и не сообразила. Паровой эжекторный насос тянет воздух через калиброванное отверстие из камеры. В камеру воздух поступает еще через одно калиброванное отверстие по дистанционному трубопроводу, причем на входе зонда стоит охладитель с водяной рубашкой. В итоге, чем горячее воздух в точке отбора, тем его в итоге меньше подается и тем сильнее падает давление. Получается, что манометр по факту показывает температуру, да еще самописцем оборудован. 10 апреля в Кобе происходил большой смотр флота. К общей печали всех флотских император был наряжен в полуармейскую униформу. Это в очередной раз демонстрировало то, что он предпочитает армию флоту. Ну а что поделать, если его мутило от одного запаха смазки? Это, по крайней мере, официальная версия. 20 числа император добрался до выставки, поучаствовал в официальной церемонии ее открытия и начал ее посещать. Как она до того работала, не будучи открытой. Это Япония. А вот 21-го произошла эпохальная встреча на вилле Ямагата. Участвовали Эритомо Ямагата, глава военной партии, Хиробуми Ит, глава гражданской партии, Тарко Цуре, нынешний премьер-министр, и Джутэрко Мура, министр иностранных дел. Они обсудили нынешнюю политическую обстановку в мире и пришли к единому выводу. Корею ни в коем случае отдавать нельзя. Пусть война с Россией чревата катастрофой, отступать некуда, позади родина. Самые влиятельные люди страны, находящиеся, кстати, в реальной оппозиции друг к другу, приняли совместное решение и приготовились к смерти. И все равно, пока Япония еще боится войны, тем более с таким могучим соседом, стоит показать, что Корея вне пределов ваших интересов и вы станете союзниками. Но, увы, политики интуитивно чувствуют слабость оппонентов. То, что Токио войны не хочет, для Санкт-Петербурга, разумеется, не секрет, и вызывает в нем естественное желание продолжать давить. И хоть нищая Корея России не нужна вовсе, почему бы не воспользоваться болевой точкой соседа? А там и какие-никакие концессии появляются. И вообще, желтолицым макакам стоит тихо сидеть на своих островах и не мельтешить под лапами могучего русского медведя. Игра начинается. Ах, да чего ж порой обидно, что хозяина не видно. Вверх и в темноту уходит нить, а куклы так ему послушны. И мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. Машина времени. Марионетки. Каникулы заканчиваются и снова тишина и спокойствие школы. Девочки, да и преподаватели тоже, с огромным интересом знакомились с материалами с выставки. Я и на этот раз не поскупилась, притащив всем в подарок пакеты и головоломки. Ну и несколько роскошных альбомов фотографий мне оформили. С моей скромной персоной, разумеется, и на наших стендах, и на поле, и в воздухе. Впрочем, много моих фотографий и с аттракционов, и рядом с другими интересными экспонатами. Выставка то недаром всеяпонская, набирается масса интересного, да и иностранцы тоже привезли немало. Одних автомобилей американцы притащили десяток. Правда, по сравнению с моими вроде как более старыми мерседесами, американские машины полный отстой. Итак, я расслабляюсь до конца апреля, пока прибежавшая Харумитян, которая вообще-то должна была оставаться в Оскаке, не сообщает. Выставку посетил император. Рада за него. Ты не понимаешь, он был на наших стендах. Я действительно не понимаю, в чем проблема, поскольку заранее озаботилась составлением и разучиванием правил поведения сотрудников. И то, что в них предусмотрен визит высокопоставленных лиц, я прекрасно помню. Причем, будучи в хорошем настроении, даже визит императора я вносила. Точно. Все обязаны кланяться, выдавать товары и обслуживать бесплатно и вне очереди, обещать исполнить любые пожелания. Притом пожелания тщательно записывать. Ну и чего он пожелал? Херумитян, немедленно, а быстро успокойся и докладывай. Он хочет с тобой встретиться. Рада за него. Как ты не понимаешь, он, у него, сахар. Ах ты ж, жеж, вот это подстава. Нет, конечно, это мощный рекламный повод, но не стоит забывать, что местные медики, в этом мире, а не только в Японии, это тупые мстительные козлы. И я уже автоматически заработала себе несколько десятков высокопоставленных смертельных врагов, просто поставив диагноз раньше, чем они, да еще предложив новый и действенный способ лечения. Плюс здоровье императора – это вопрос политической жизни. То, что он теперь проживет получше и подольше, известие сходу опрокинувшее местный политический олимп. Впрочем, я довольно быстро успокоилась, и даже Харумитян сумела успокоить. Это было значительно сложнее, хотя она то волновалась из-за полнейшей ерунды. Что я одену, да что я скажу, да как мне себя вести? С удивлением выяснила, что даже к императору, ученика американской школы, просто так пригласить нельзя. Кто-то из дворцовых распорядителей договаривался с нашим директором, а директор в свою очередь спросил мое мнение. Хотя, похоже, нисколько не сомневался в моем желании попасть на прием. Причем визит состоялся в выходные, и меня опять же, наш учитель сопровождал до приемной дворца. Разумеется, мне предварительно рассказали, что одевать и как себя вести, и даже сводили к парикмахеру, который по-быстрому поправил мою прическу под некие местные дворцовые правила. Давно есть у меня желание постричься наголо и носить парик. В общем, что делать, что говорить и о чем молчать, меня подробнейшим образом проинструктировали. Впрочем, опять же, я не слишком сильно напрягалась, все это запоминая. Жить при дворе не планирую, а единичные ошибки скорее развлекут местных, чем вызовут большую неприязнь, чем мои реальные действия. И вот настал торжественный момент. Император живьем оказался вполне себе симпатичным и не слишком старым дядюшкой. Причем сам, первый начал нарушать все подряд, не виноватая я. И после представления меня ему, сидящему в небольшой комнатке, ну по дворцовым меркам небольшой, два десятка человек свиты в ней вполне терялось, поинтересовался вовсе не тем, что я ожидала. Почему твои люди отказались от платы? Честь быть вашим поставщиком столь велика, что я не считаю себя вправе брать за это деньги. А что это один из тех, кто пристроился с краю толпы приближенных, аж в лице переменился. То ли его стиль общения не устраивает, то ли упустил что-то. Мои люди считают так же. Это великая честь для всех нас. Удачно ввернула традиционные лозунги про коллективизм из этого убогого недоумка Конфуция. Но императору этого мало, и отцепляться от меня он явно не желает. Я слышал, у вашего отца проблемы со здоровьем. Все же в местном этикете что-то есть, вроде и сказал, что алкоголик, а формально позаботился о подданном. Ну ладно, сам напросился, к тому же себя нужно постоянно хвалить, ругать кому и так найдется. Все мы вплоть до последнего гкаджин, делаем в жизни многое, великое и малое, плохое и хорошее. Хотим мы того или нет, оценивает в конечном итоге то, что останется после нас. После него остаюсь я и смею надеяться, что это не худший результат. К как я ловко опустила иностранцев, надеюсь, в рамках новой политики партии и правительства это мне зачтется. Плохо быть слишком умным, не уверена, что поймут. А что останется после меня? Что-то его величество совсем разошился. Вопросы пошли на уровне государственной измены. Вы можете быть спокойны. После вас осталась новая Япония, и это никому изменить уже не под силу. Но зная вас, я уверена, спокойны вы не будете. Император по-прежнему ведет и защищает нас. Ну, давай оценивай же немедленно, как я тебе польстила. Вон какие рожи у ближнего окружения кислые. А то, император то явно не дурак. Так что, чтобы ему льстить, тоже надо мозги иметь. Вернувшись в Токио 12 мая, император узнал от Иваоямы, главы генштаба, о критической ситуации, развивающейся в Корее. Согласно докладам армейского военного атташе в Корее, Россия оккупировала корейскую территорию на левом берегу устья реки Ялу и занялась строительством оборонительных рубежей. Очевидно, что русские не собираются уходить из Маньчжурии. Аяма предположил, что их целью являются три восточные провинции. Аяма провел сравнение текущих военных возможностей России и Японии. Хотя завершение Транссибирской магистрали дало возможность перебрасывать войска на восток быстрее, чем раньше, дорога еще не работает нормально. Все те же войска будут неуклонно усиливаться. Военно-морские силы России составляют порядка 3/4, но в течение нескольких лет превзойдут японские, если их развитие будет идти по имеющимся планам. Вывод из ситуации: по мнению Аяма, Япония должна действовать сейчас, если хочет контролировать безграничные аппетиты русских, для сохранения независимости Кореи и Китая, и соблюдения своих интересов. Чем дольше Япония будет ждать, тем труднее будет реализовать замыслы. Если оставить Маньчжурию русским и позволить им протянуть руки к корейской территории на другом берегу Ялу, независимости Кореи придет конец, и Китай тоже попадет в опасное положение. А если две эти страны рухнут, как Япония справится в одиночестве? Аяма сообщил, что предупредил корейцев, но корейское правительство не имеет сил действовать, и у японского правительства нет иного выбора, кроме как донести до русских свое возмущение. Неприятно жить в ожидании надвигающейся войны с заведомо более сильным противником. Хотя ради таких, как она, стоит еще пожить. Плохое и хорошее, а больше всего отвратительного, мгновение триумфа и часы отчаяния, дела и люди, живые и мертвые. А как льстит, нагло глядя прямо в глаза: да у меня при дворе далеко не каждый так сумеет. И выгоду чувствует. Ну да, статус поставщика императора всяко ценнее любых денег, как это я сам не сообразил. Впрочем, от денег я далек, много их у меня или мало. Собственно, они мне и вовсе не нужны, даже эти смешные картонные квадратики-игрушки, полезней монеты купюр. Кстати, неплохое ведь будет украшение во дворце. Можно ли устроить стеклянную дорожку во дворце? Мы, как ваши верные слуги, готовы снести горы и вычерпать моря. И это не совсем преувеличение, точнее, совсем не преувеличение. Вам стоит лишь повелеть. Любое из имеющихся в нашем распоряжении изобретений доступно нуждам нашего императора. Если же такового вдруг не найдется, то оно будет скопировано у Гкаджин либо изобретено в максимально кратчайшие сроки. Таков мой путь и такова судьба моих людей. На выставке было только то, что уже есть, опробовано и успешно работает. Особенно это важно в случае лекарств и еды, как прекрасно понимает мой император. Как загнула, то и ведь полностью уверена в том, что говорит. Спокойно, готова справиться с чем угодно. Дочитал я про таких легенды еще в детстве, собственно, они все почти теперь попали в наши нынешние школьные учебники. Те, кто всегда шел до самого конца, неважно, зло или добро они несли. Те, для кого жизнь ежесекундный вызов, за пределами не то что возможного, а просто представимого для окружающих. Кстати, женщин среди таких чуть ли не половина, не обращал раньше на это внимания. Надо же, какие цветы могут вырасти в мусоре это. Мне понравился фонограф из США. Сможешь наладить выпуск? У меня есть несколько способов записывать и воспроизводить звук. Если император пожелает. Император желает услышать о них. Лента синематографа. Только вместо или вместе с картинками запись звука. Пластинка фотоаппарата, с записью по тому же принципу. У Гкаджин есть телеграфон, магнитная запись на тонкую железную проволоку. Первые варианты удобны для издания, последние для быстрого воспроизведения, к примеру, секретарем. Синематограф со звуком. Если и так фильмы производят до жути правдивое впечатление реальности, то что же это будет? Почему у иностранцев этого нет? Хотя тот же фонограф довольно тихий, так что заметного эффекта не даст. Впрочем, я ведь ничего не теряю. Император желает иметь в Японии синематограф со звуком. Что для этого требуется? Ничего такого, что должно отнимать внимание моего императора. Только возможность доложить об исполнении. Что же, тебе отныне даровано право обращаться к императору в тот же день. Благодарю за роскошный дар, мой император. Да, далеко не дура, если сумеет сделать то, что обещает, значит можно ее ставить на серьезные проекты. Значит нужно будет ее ставить на серьезные проекты. Ну а не сможет, все равно нужно будет наградить, сахарная болезнь это серьезно. Только вот мне теперь все пальцы искололи. И не попросишь даже изобрести безболезненный способ. Если кто не понял, я не расшаркиваюсь, соблюдая формальности, а действительно благодарна. Человек, способный за день дойти до императора. Таких, конечно, побольше, чем пальцев на одной руке, но если не брать непосредственно двор, то не намного. Как раз, наверное, с десяток наберется, в основном из его старых знакомых. Напомню, здесь просто услышать голос императора – привилегия для избранных. Так что придется приложить все усилия, но сделать обещанное максимально быстро и качественно. А вот и конец аудиенции, мне благосклонно позволяют удалиться. Ничего, не переломлюсь, хотя, конечно, ползти задом не слишком удобно. Тем более в традиционных одеждах, которые пришлось напялить для визита. А теперь бегом в школу и сочинять инструкции. По счастью, химик так и остался в Токио, даже не посетил выставку, у него очередные исследования за мой счет и по моим идеям. Ну что же, значит исследований добавится и нужно будет с ним срочно согласовать заказ реагентов из США. И из Европы, наверное, придется часть вести все же США, мировое захолустье. Лучшие из худших, примерно так, мы пытаемся догнать. Российская империя, наверное, где-то сразу за нами. Несмотря на общую отсталость, местами она способна удивить, как тех же французов на всемирной выставке начала века. Да, нужно учить русский, еще одна беда. И никуда не деться, с наукой я более или менее разобралась, остается политика, а без русских регион не обойдется. Вот на китайцев, корейцев и прочих плевать, спокойно нагнем, пусть они японский учат. До самого июня я только-только успела разобраться с нужными заказами. Пришлось даже озадачивать секретарей и химика, чтобы отбили несколько десятков телеграмм. Требовались уточнения, а письма идут долго. Ну да ничего, в итоге заказано все, что хотелось, часть тоже по телеграфу. А 1 июня, я правда погруженная в дела, узнала об этом немного позже, выступило 7 гномов, нет не гномов, а юристов, но это еще страшнее, даже не просто юристов, а целых докторов юриспруденции. Как ни странно, обратили мое внимание на это событие девчонки в школе, которые особо за прессой не следят. Но тут у всех в стране, моментально возник интерес к обсуждению темы. В конечном итоге, проанализировав выступления и прочие материалы, я пришла к несколько парадоксальным выводам. В России народ воевать не хочет, точнее не то чтобы не хочет, а ему просто плевать на Японию и интересы своей империи в Маньчжурии и Корее. Даже если весь Дальний Восток завтра исчезнет, никто особо и не почешется. Ну подумаешь, 1% населения и пара процентов пахотных земель пропадет. Вот если что случится с Бобруйском, это будет национальной трагедией. Куда в таком случае порснут спугнутые жиды? Да, я стала изучать русский язык и читаю всякую дребедень националистического толка. Русские гораздо тупее нас, захватили много земель на Западе, так называемую черту оседлости вместе с евреями и теперь не знают, что с ними делать. С евреями, а не землями, конечно, впрочем и землями они нормально распорядиться не могут, вот зачем лезть в Корею. А вообще открыто выпускать и распространять газеты националистов-черносотенцев, не самая умная мысль в многонациональной империи. Ну в России вообще много всего не самого умного, что даже со стороны легко заметить. К примеру, кириллица, кривой алфавит, который им установили европейцы, но при этом не латиница. Или календарь, сдвинутый на 2 недели от общемирового. Ну за это, насколько я поняла, отдельное спасибо дебильной русской православной церкви. Впрочем, это я ушла в сторону, власть имущие в России наоборот, заинтересованы в экспансии, не исключая вариант военного конфликта. На этом они делают деньги, ну и те, кто поумнее, понимают насущную необходимость обзавестись нормальным портом. Сейчас, Русские цари захватили себе Финский залив и Черное море, две бесполезные лужи, легко перекрываемые баркасами столетней давности. Снести Турцию и Северную Европу непросто, впрочем, даже контроль над Средиземным и Балтийским морями поможет не сильно. Океаны все так же легко перекрыть. Владивосток и Архангельск, не для нынешнего уровня техники, замерзают. По сути, без порта Артура, все расходы России на военный флот – деньги, тупо выброшенные на ветер. Захват и удержание бесполезной в общем Финляндии, подтверждает мои теории. И кстати, сволочи англичане могли бы дать нам денег, от которых уж я бы откусила кусочек. Впрочем, им то что, они доминируют над Германией и Францией где-то там, в Атлантике. Россия в тех раскладах отсутствует более чем полностью, а США и Канада подгавкивают на посылках. А здесь, на Востоке, даже если она всех нагнет, они скорее всего надеются вывернуться. Ну или банально в нас не верит, надеясь, если что, вооружить те же США и Канаду. Ах да, еще и Австралию. То-то они с ней сейчас заигрывают. У нас же практически весь народ очень болезненно относится к территориальному вопросу. Гномы-юристы достаточно жестко обратились к премьеру Кэтсуритар, интерпретируя нынешнюю напряженность между Японией и Россией как последний кризис в целой последовательности провалов и призывая к войне, если Россия не пойдет на уступки. Первый провал – уступка русским Лиадунского полуострова, что и привело в итоге к нынешним проблемам. Второй – уступка немцам базы в заливе Кячу. Третий – изначальное отсутствие соглашений по выводу войск при подавлении боксерского восстания. Новый кризис возник из-за несоблюдения русскими согласованного ранее графика вывода войск. Япония не должна упускать этот повод для действий, как упустила предыдущее. Серьезное заявление, откровенно призывающее к войне. И масса аргументов, кстати, совершенно разумных, если отбросить чрезмерную эмоциональность. Откровенная агрессивность России и ее быстрое усиление в регионе. Железная дорога из европейской части оказывается почти готова. Уже через год справиться с перебрасываемыми военными силами будет проблематично. При том, что наши власть придержащие, наоборот, что-то особо не брецают оружием. К примеру, 13 числа император с супругой принимали во дворце на обеде целого русского военного министра Алексея Николаевича Куропаткина, оказавшегося в Японии с оказией по причине инспекции порта Артура. И военные вопросы вообще не обсуждали. Ну да ладно, то что война с США или Россией обязательно будет, для меня очевидно чуть ли не с момента моего здесь появления. Меня это касается лишь с той точки зрения, как на ней заработать. Предыдущая война с Китаем неплохо разрекламировала мою аптеку и вообще послужила этакой стартовой площадкой моей нынешней империи. Война с Россией, конечно, будет тяжелой, но хорошо, что она обсуждается достаточно открыто. Так что время подготовиться есть и к войне, и к миру после войны. В первую очередь, все силы по расширению производства пазлов вложить в американский филиал. Спрос на игрушки неминуемо упадет, хотя несколько патриотических головоломок, как наши храбрые солдаты гонят зверских казаков, выпустить будет нужно. И, к примеру, серию картин наших броненосцев. Они же пренепременно покроют себя героической славой, даже если тупо утонут на месте. Пусть народ собирает коллекции. И на развитие летательной техники стоит увеличить усилия. Чухачи Нинамия будет счастлив. Пока денег на этом не заработать, но продемонстрировать полезность в бою силами патриотов. Кстати, а почему не заработать? Ведь на выставке народ собирается, пусть и в Токио будут платные выступления, а там и государственные закупки не за горами. Да, новых пилотов нужно готовить, причем из тех, кто отслужил. Лекарства для армии и здесь. Ладно, ничего горящего, кроме личного поручения императора. Так что пока все равно нужно сосредоточиться именно на нем. Пожалуй, впервые с момента попадания, стороннему наблюдателю становится понятным, что история планеты изменилась существенно. Император будет жить и жить неплохо. Слабоумный и слабовольный преемник окончательно становится лишь средством получения внука. Это и в нашей истории было так, но все же у руля он, а точнее его окружение, 14 лет поприсутствовало. Тейштен-Си в Японии так и не появился, в возрасте 50 лет умер все тот же Йошихито. Пневмонию ему вылечили, но долго он все равно не протянул, скончавшись от сердечного приступа. А старина Маохито, уставший после смерти Мэйдзи Тэнэси императором Мэйдзи, а точнее Мэйдзи Тэйтэй Мэйдзи великим, до этой самой смерти тянул еще три десятка лет, пережив сына. Скончался он в 32-м, в возрасте 79. Вот как важно вовремя проверять уровень сахара и принимать соответствующие меры. В итоге слабоумие и слабоволие стало меньше и в политике Японии. К счастью, в старческий маразм император так и не впал. А развитый алкоголизм, это все же не развитый социализм, с этим можно жить, пока не откажет печень.